Глава вторая. Аравийские тернии. «Вот и пришлось в кои-то веки побывать в роли джинна», — подумал Мазур в ленивой расслабленности. «Джинн без кувшина Кирилл ибн Степан, исполнивший не самые замысловатые желания восточной красавицы, этакий узкоспециализированный джинн». Они лежали на тесной солдатской койке, тесно прижавшись друг к другу, иначе можно было ненароком свалиться. Лейла молчала, притихнув, и Мазур не хотел ее беспокоить. Стыдно сказать, но в голове у него крутились мысли отнюдь не лирического свойства, наоборот, самые прагматичные. Он заранее пытался угадать, какие из всего происходящего родятся сложности. А в том, что без сложности не обойтись, чутье подсказывало. «Хорошо, что ты не араб», — сказала вдруг Лейла, не шевелясь. «И это почему?» — с любопытством спросил Мазур. «Араб может быть революционером, реформатором, кем угодно, но в душе остается арабом. Будь на твоем месте кто-нибудь из моих земляков, я в его глазах была бы, трудно даже объяснить, шлюха, слишком мягко сказано, не исчерпывает всей сложности понятия, сама навязалась, домой зазвала, на шею кинулась. К проституткам отношения даже спокойнее, они, по крайней мере, занимаются этим за деньги, являются собой как бы необходимый элемент бытия». Она приподнялась на локте и тревожно заглянула в глаза Мазуру. «Ты, пожалуйста, постарайся на людях ничем не показать, что между нами что-то...» «А охрана?» — спросил Мазур. «Секретарь этот твой». Лейла грустно улыбнулась. «Они ничего не заподозрят, надеюсь. У меня бывает очень много людей, частенько по весьма секретным делам, и разговоры затягиваются надолго. Я пока что не давала поводов для сплетен, и репутация у меня не запятнанная. Нужно ж тебе было свалиться, как камень на голову. Ничего я не могла с собой поделать. Когда мы первый раз встретились, ты на меня посмотрел так странно и загадочно, с таким желанием и грустью». «Серьезно?» — спросил Мазур, чуточку ошарашенно. Что-то он за собой такого не помнил. «Серьезно. У тебя в глазах не было обычного мужского цинизма, одно затаенное желание и грусть. А ты не приукрашиваешь? И не думаю», — решительно сказала Лейла, — «потому что этим взглядом ты меня и зацепил. Прошло совсем немного времени, и я поняла, что влюбилась». Мазур оцепенел от неловкости. С одной стороны, как и любому мужику на его месте, несказанно приятно было, что в него, изволите ли видеть, влюбилась такая девушка. С другой, точно, не оберешься сложностей. Это даже не дома, это гораздо хуже. «Почему ты молчишь?» «Честное слово, не знаю, что сказать. И не припомню что-то, когда в меня в последний раз влюблялись, не по себе как-то. Не бойся. Я не собираюсь тебе навязываться, не будет никаких дамских глупостей. Я все же не экзальтированная девчонка, милый. Я революционный министр и прекрасно понимаю, что никакого будущего у нас быть не может. Дело даже не в том, что ты женат. Мы оба на посту. Вот ведь какая штука». «Умница», — со вздохом сказал Мазур, — «исключительно точно обрисовала. Правда, насчет меня чуточку преувеличила. Я-то не на высоком посту. Я обычный головорез, каких в любой приличной армии пруд-пруди. Это ты на высоком посту. Я скоро с ума сойду. И от этого поста, и от всего остального», — призналась она насквозь уставшим, каким-то безнадежным голосом, честное слово. «Может быть, ты мне объяснишь, почему все так неправильно? Вы же давным-давно через все болезни становления прошли, построили социализм. Ты должен знать...» «Что?» — безнадежно спросил Мазур. «Почему все так неправильно?» — сказала Лейла. «Я сама ничего не понимаю. Не понимаю, что происходит с людьми. Когда-то у них не было мечты яростней и светлее, чем покончить с султаном. Нас носили на руках. В первые дни переворота нельзя было появиться среди людей. На нас бросались, как паломники на святого шейха. А теперь они срывают плакаты, прячут мятежников, а то и стреляют в спину. Те же самые люди». «Тебя это удивляет?» — фыркнул Мазур. «А тебя нет?» «Ты знаешь, — медленно сказал он, — есть у людей такая интересная черта, им нужно все и сразу. Думается мне, от вас ждали рая земного в считанные недели, а вы им не построили рая». «Ну нельзя же вот так, в одночасье!» «А им хочется, — сказал Мазур. Они-то считают, что вы обязаны им в сжатые сроки возвести рай на земле. Не дождались они этого от вас и начали ненавидеть. Ее огромные черные глаза вспыхнули нешуточным гневом. Хочешь сказать, они теперь пойдут за каждым, кто им пообещает рай на земле? Мазур был уверен, что именно так и может обернуться, но из благоразумия промолчал, чтобы не лезть с грязными сапогами в эту незамутненную чистую душу. Девочка еще не повзрослела, вот в чем беда. Не научилась различать абстрактные схемы и суровую реальность, и человеческой натуры толком не знает. А натура сия, как уже говорилось, прямолинейна и проста. Подаваем рай земной на блюдечке, и точка, иначе растопчут. Видывали мы уже это, на практике проходили. Взять хотя бы народного вождя Олонго, который сначала был чуть ли не богом земным, а потом, когда стало ясно, что не дождаться рая, остались от вождя одни клочки по закоулочкам. А Мазур еле ноги унес, хотя уж он-то никому рая построить не обещал. Лейла справилась с собой, прилегла рядом, прижалась, сказала грустно, глядя в потолок, «Но ведь вам удалось со всем этим справиться. Должен быть какой-то рецепт, совет, пример. Понимаешь, мне просто не с кем о таком поговорить. С подчиненными нельзя, чтобы не расхолаживать. Касем никаких причин для беспокойства не видит. А Сади считает, что всех врагов, в конце концов, можно выловить и расстрелять, если потрудиться на совесть. Хасан, ну, он, знаешь ли, слабоват, скорее исполнитель, чем теоретик. А Барадж?» Лейла покосилась на него, усмехнулась. «С Бараджем я однажды пыталась поговорить на эту тему, вообще откровенно, поделиться по-дружески своими тревогами и переживаниями. А он меня попытался уложить вот в эту самую постель». Пришлось врезать, и разговор оказался безнадежно испорчен. Мазур печально усмехнулся про себя. Вот она, ценная информация из самых недр здешнего политбюро, которые так ждут старшие по званию. Только вряд ли такие сведения их устроят. И без того известно, что Барадж — жуткий бабник, Касем — упертый, Асади уповает на агентуру и облавы больше, чем на идеалы, а Хасан слабоват. «Честное слово, я не знаю, где тут рецепт и совет», — сказал Мазур. «Я солдат, понимаешь? Умею быстро и качественно разобраться с любым, на кого мне укажет Родина в лице старшего по званию. Но хоть ты меня убей, понятия не имею, как правильно построить социализм в целой стране. Тебе должно быть виднее. Ты в этом деле профессионал. Но ведь не может оказаться так, что мы были неправы?» — спросила Лейла. «Если бы ты видел, как жили здесь при султане...» «Все у вас получится», — сказал Мазур тоном, каким успокаивают огорченных детей. Притянул ее к себе и легонько приласкал. «Вы все же молодцы, такие горы свернули!» Он говорил что-то еще в том же духе, успокоительное и веское, но довольно быстро замолчал, потому что сам себе казался неубедительным и боялся, что и Лейла это почувствует. Они долго лежали, прижавшись друг к другу в тишине и прохладе. Мазур выкинул из головы все сложности, отдыхая душой и телом, и она, должно быть, испытывала то же самое, судя по спокойному дыханию и расслабленности. Было так уютно и спокойно, что он почти задремал и очнулся от резкого движения Лейлы. «Совершенно нет времени», — сказала она с сожалением, решительно приподнялась и села в постели. «Видишь ли, с тобой очень хотел встретиться майор Юсов. Он просил, чтобы я позвала тебя в гости». А я позвать-то позвала, но беззастенчиво использовала эту возможность в личных целях. У тебя есть еще время? Юсов крайне озабочен. Что-то серьезное случилось, и ты ему нужен. Я позвоню? Звони, — сказал Мазур, не раздумывая. Только сначала приведем, тут все в порядок. Когда через четверть часа в кабинет вошел Юсов, там все обстояло в высшей степени благопристойно. Старший советский товарищ, капитан-лейтенант Мазур, застегнутый на все пуговицы, даже где-то чопорный, сидел у стола, старательно изучая последние образцы агитационных плакатов, предназначенных для расклейки в единственном на всю республику гнезде пролетариата, то бишь городке нефтяников с населением 1003 человек. Лейла, нахмурясь деловым видом, делала какие-то пометки в какой-то ведомости сугубо официального вида, тоже безукоризненно одетая, тщательно причесанная, деловая и неприступная, как бронемашина с полным боекомплектом перед выездом на задание. Положительно, майор не должен был ничего заподозрить. Да он и не собирался заниматься психологическими изысками. Сразу видно, Мазур вмиг определил, что Юсеф крайне встревожен и взволнован, места себе не находит. Он был очень похож на младшего брата, но, в отличие от сопляка Ганима, производил впечатление по-настоящему хваткого и серьезного мужика. А такие по мелочам не паникуют. Они обменялись рукопожатием, и Юсеф взял быка за рога. «Товарищ Мазур, я очень благодарен, что вы пришли. Лейла, мы можем поговорить наедине?» Она с нешуточной обидой вздернула подбородок. «Хотела бы напомнить, что я, в конце концов...» Юсеф перешел на их родной язык. К некоторому удивлению Мазура майор не настаивал, как полагалось бы твердому арабскому мужику, а скорее уж просил и уговаривал. Такое осталось впечатление, хотя знакомые интонации могли нести и другой смысл. В конце концов Лейла уступила, обиженно поджав губы, вышла твердой походкой, горделиво воздев голову, бросила Мазуру, не оборачиваясь. «Ну что ж, дисциплина есть дисциплина. Я поработаю на втором этаже». Юсеф, едва она вышла, тщательнейшим образом прикрыл за собой дверь. Вернулся к столу, сел рядом с Мазуром, понизил голос. «Не знаю, как вам и сказать. Положение не из легких. Ситуация щекотливейшая. При ней...» — он мимолетным кивком указал на дверь. «Говорить и вовсе не следовало. Дело не в том, что она женщина. Она слишком молодая. Не со всеми иллюзиями рассталась. Мы с вами люди, вполне взрослые, в меру циничные. Нам будет легче такое обсуждать с глазу на глаз». «Интересное начало», — сказал Мазур с вымученной улыбкой. И его легонько куснул червячок циничного подозрения. «Уж не вербовать ли собрались?» — подумал он трезво и отстраненно. «Вряд ли Лейла согласилась бы играть роль приманки. Но, может, на чем-то другом решили поддеть? Дружба дружбой, а спецура спецурой, чего ж там?» Юсеф развязал тесемочки, принесенные с собой пухлой кожаной папки, опустил глаза и довольно долго их не поднимал, без нужды перебирая какие-то бумажки, потом достал из-под них фотографию и протянул Мазуру. «Вот об этом человеке я хотел бы с вами поговорить». Мазур всмотрелся. Ничего особенного. Мужик лет 50, с ничем не примечательной физиономией, заснятый украдкой где-то в порту, о чем неопровержимо свидетельствовала видневшаяся из-за его правого плеча мачта корабля, форма местного образца без знаков различия, кепи без кокарды. Но вот лицо у него определенно не местное, скорее уж попахивает великим старшим братом. «Никогда не видел», — искренне сказал Мазур. Присмотрелся пристальнее. «Хотя такое впечатление, что где-то и видел мельком». «Вполне возможно», — сказал Юсеф, не отводя от него напряженного взгляда. «Вы ведь бываете в порту, в закрытом секторе». «Зовут этого человека», — он старательно выговорил, — «Виктор Сергеевич Кумышов. Он носит звание генерал-майора сухопутных войск и по своему служебному положению заведует здесь выгрузкой и отправкой получателям особых грузов. Тех, что и у вас, и у нас проходят как детали сельскохозяйственных машин». Мазур подобрался. За этим нехитрым обозначением крылось оружие. Не самое серьезное и громоздкое, конечно. Автоматы, пулеметы, легкие безоткатные пушки, боеприпасы к ним и тому подобное. Одним словом, вся мелочевка, кроме бронетехники и военных самолетов, вкупе с боевыми кораблями, те и шифровались в бумагах иначе, и занимались всем этим не сухопутчики. «И что же?» — спросил Мазур сухо. Все это начинало ему категорически не нравиться. «Товарищ Мазур», — сказал Юсеф совсем уж тихо, — «часть грузов при прямом посредстве упомянутого генерала уходит на сторону». «В каком смысле?» «В прямом смысле», — с величайшим терпением произнес Юсеф, — «я хочу сказать, часть грузов, минуя арсеналы республики, уходит в другие места. Не хочу сказать к врагам, но в любом случае Джараб-Пашу к друзьям и лояльным гражданам уж никак не отнесешь. Вы слышали о Джараб-Паше?» «Я не ребенок», — сухо сказал Мазур. «Кто же о нем не слышал?» «Личность была примечательная, сильная и во многом до сих пор загадочная. Этакая помесь батьки Махно с заносчивым магнатом времен феодальной раздробленности. Джараб-Паша прочно сидел на востоке республики, контролируя чуть ли не пятую ее часть. Официально губернатор, а неофициально некоронованный король трех провинций из 16. Собственные войска, своя спецсура, своя администрация. Насколько Мазур помнил, Джараб-паша всю свою сознательную жизнь кичился тем, что именно он, а не покойный султан, происходит по прямой линии от какого-то древнего могучего халифа. Впрочем, всегда знал меру в высказываниях, не переходил никаких границ и громогласно ни на что не претендовал. Однако в своих владениях держался царем и богом, так что султан до самой своей бесславной кончины ничего не смог с ним поделать, не развязывая полномасштабной гражданской войны. После смерти султана от рук революционных парашютистов проблема перешла по наследству к новой власти. Оказавшийся в той же безнадежной ситуации, на открытые конфликты Джараб не шел, на словах подчинялся столице и с восточной витиеватостью уверял всех в своем совершеннейшем миролюбии, но на деле каждая собака знала, что в тех провинциях у Касема только видимость власти, а сама власть у Джараба. Лаврик мимоходом упоминал, что соответствующие службы, а также высшие инстанции до сих пор в своем отношении к Джарабу так и не определились. Врагом считать вроде бы не за что, а в друзья он сам категорически не хотел. Вот советские гости и держались от него на дистанции, полагая, очевидно, что проблема, если ее не трогать, со временем как-нибудь сама рассосется. Хорошо еще, что провинциальный король не замечен был в шашнях с агентами империализма. Похоже, он ни с кем на свете не собирался, не то чтобы дружить, но хотя бы строить отношения. Юсеф вскинул на Мазура глаза и тут же уткнулся с виноватым лицом в свою папку. «Прежде всего, мне хотелось бы извиниться. Не за себя, за других. Понимаете, сначала у нас нашлись люди, которые сгоряча посчитали, что вы, что ваши... В общем, первым предположением было, что Советский Союз по каким-то своим высшим соображениям решил подкармливать Джараба. Во-первых, давно известно, что политика, увы, выписывает порой и более причудливые зигзаги. Она руководствуется не эмоциями, чувствами, дружбой, а голым прагматизмом. Во-вторых, право же предпочтительнее было считать, что это политическая комбинация, пусть и обидная для нас, нежели допускать, что советский генерал оказался тем, чем он есть. Мазур угрюмо молчал. Сам он был достаточно умудрен жизненным опытом, чтобы знать, генеральские звезды вовсе не делают человека чистым ангелом, советские в том числе. Случались среди генералов грязные субъекты, воры, расхитители, даже шпионы. Однако сам он с подобным сталкивался впервые в применении к генералу. Стыд за державу мешался со злой горечью. «Вы уверены, майор?» — спросил он, не поднимая глаз. «Совершенно. Мы нащупали кончик и стали осторожно разматывать клубок». Он выложил перед Мазуром лист желтоватой бумаги, исчерченный кругами и треугольниками. Их соединяли стрелки и пунктиры, а внутри были надписи на арабском. «Я сейчас объясню. У нас есть агенты во владениях Джараба. Гораздо меньше, чем хотелось бы, но кое-какая сеть налажена. Первые известия пришли как раз оттуда». Если разобраться, схема незамысловата и мало чем отличается от точного описания действий вороватого приказчика, систематически и понемногу обкрадывающего хозяина купца. Объемы поставок большие. Вы очень много нам помогаете, мы благодарны. И всегда есть возможность отщипнуть талику. Так вот, часть грузов попадает не в арсенал республики, а прямиком перебрасывается к Джарабу на военных грузовиках. Здесь отлаженная цепочка. Доверенный человек вашего генерала, майор Марченко, поддерживает связь с военными чиновниками из арсенала, которые подрисовывают ведомости и инвентарные описи, и тот же майор на контакте с перевозчиками, не считая мелких исполнителей, которые сплошь и рядом просто не в курсе, что занимаются не своими прямыми обязанностями, а чем-то предосудительным, задействовано около 10 человек. Тех, кто гребет деньги, до сих пор мы только одного наблюдали, но вчера аккуратненько взяли одного. Повезло. Его отправили в командировку в провинцию. Там мы его без шума изъяли, инсценировали нападение диверсантов. Все проделано чисто, никто ничего не заподозрил. Есть сгоревшая, обстрелянная из гранатометов машина, парочка обуглившихся до полной неузнаваемости трупов. Он усмехнулся одними губами. Для вящей скрупулезности... Павшего за республику отважного воина уже похоронили со всеми почестями. Все гладко. «Он говорит», — глухо произнес Мазур, — «много и откровенно». Жестко улыбнулся Юсеф, будто оскалился. «Он прямо-таки умоляет, чтобы ему не мешали говорить. Мы уже знаем достаточно, чтобы снять всех, я имею в виду наших. С вашими людьми, конечно же, предстоит разбираться вам. Это очень деликатное дело, товарищ Мазур, вы сами понимаете. Нельзя давать ни малейшего повода для злословия как внутреннему врагу, так и империалистической пропаганде. История одинаково неприглядная как для республики, так и для наших советских друзей. Высоко, очень высоко, он значительно воздел палец, было решено, что официальные каналы задействовать не стоит. Вы попросту передадите материалы людям, облеченным соответствующими полномочиями. Как-никак вы не простой военный, вы на секретной работе, выполняете особые миссии. Это подразумевает вашу вовлеченность в специфический круг проблем. «А что я должен показать нашим?» — спросил Мазур, ощущая во рту мерзкий привкус. «Эту вашу схему? Не маловато ли?» «Товарищ Мазур!» — воскликнул Юсов с неприкрытой обидой. «Я бы никогда не пришел к нашему советскому другу со столь легковесными основаниями. Я прекрасно помню, что возможны любые провокации. Враг коварен. К сожалению, все крайне доказательно». Он положил ладонь на папку. «Здесь имеются подробные показания этого мерзавца, мнимого павшего героя. У нас не было времени переводить на английский, да и не стоило расширять круг посвященных. Но у вас ведь немало знатоков арабского. Кроме того, здесь множество фотографий. Практически все этапы потаенно зафиксированы на пленку: погрузка, отъезд машин в направлении контролируемых Джарабом территорий, номера машин, лица водителей и сопровождающих. Особую ценность представляют полдюжины снимков, сделанных у Джараба. Качество не всегда на высоте, но нет никаких сомнений в том, что именно снято. Передача денег, опять-таки, на всех этапах. Вот это эмиссары Джараба, вот это люди из арсенала, вот это Марченко получает от них деньги. Вот он передает пакет Кумышову, видите, тот самый пакет, там доллары в пакете. Кроме того, он поколебался, но решительно продолжал, позвольте уж не углубляться в некоторые тонкости, но у нас была возможность осмотреться в комнатах, занимаемых генералом на базе, в соседнем с вашим доме. «Ну, конечно», — подумал Мазур, — «еще один незаметный, бесплотный, как тень, исполнительный прислужник, тут и гадать нечего, или смазливенькая горничная в кружевном передничке, ни в чем хозяину апартаментов не отказывающая и потому оставшаяся вне подозрений. Есть такие в соседнем доме у чистых вояк, тут и гадать нечего. Внутренняя агентура». На этом снимке платяной шкаф, где генерал держит часть денег, доллары и фунты стерлингов в коробке из-под обуви под рубашками. Нижний ящик с правой стороны. Еще часть денег в полиэтиленовом пакете в холодильнике, спрятанном под копченой свининой. Юсов улыбнулся почти весело. «Ваш генерал, очевидно, начитался старых приключенческих книжек. Наши люди очень серьезные и ответственные товарищи. К тому же старыми догмами ислама не скованы. Для пользы дела они не только возьмут в руки свинину, но и съедят, если обстановка потребует. Третий пакет с деньгами и золотыми украшениями, часть своего процента он берет золотом по договоренности с компаньонами, в пакете, приклеенном скотчем под столешницей. Вряд ли он упаковывает все это в перчатках, он пока что чувствует себя в безопасности. Наверняка на пакетах и купюрах масса отпечатков пальцев». «Наверняка», — поддакнул Мазур. Он поморщился от омерзения, представил себе, как генерал, вечерами заперев дверь, пересчитывает свою неправедную казну. Купюры мусолит, золотишко на ладони взвешивает, раскладывает. Такие субъекты частенько закромами любуются. «Возьмите», — сказал Юсов, тщательно завязав тесемки папки и придвинув ее к Мазуру. «Здесь достаточно». В его лице вдруг что-то изменилось, он напрягся, застыл на миг и продолжал громко и спокойно. «И, наконец, самое важное обстоятельство». Не закончив, он бесшумно взмыл из-за стола, прянул на цыпочках к двери и рванул ее на себя, что было мочи. В комнату кулем ввалился, растянулся на полу человек в мундире, отчаянно вскрикнул от неожиданности. Мазур мгновенно узнал секретаря Лейлы. Прежде чем майор успел на него навалиться, секретарь извернулся, как кошка, проворно вскочил на ноги и дернул кобуру. Мазур вмиг вылетел из-за стола, прижался к стене, у него самого оружия не было. Юсов красивым финтом ушел в сторону с линии огня, выпалив в него два раза, наугад в белый свет. Собственно, секретарь отпрыгнул и кинулся бежать. Майор, прям-таки рыча от ярости, бросился следом, выхватывая на бегу пистолет. Мазур, чисто автоматически, повинуясь рефлексам старого охотника, поспешил вдогонку. Выстрел в коридоре, еще три громкие, хлесткие, прозвучавшие прямо-таки очередью. Видя, как майор остановился и опустил пистолет, Мазур понял, что опасность миновала, вышел в коридор. Там стояла Лейла с Браунингом в руке, с неостывшим боевым азартом на лице, а секретарь валялся у ее ног в состоянии, уже исключавшем всякие допросы. «Я услышала выстрелы», — сказала она возбужденно, а потом он выскочил, сходу выстрелил в меня, промахнулся. «Очередной шпик, а?» «Ну, разумеется», — быстро подтвердил Юсов, бросив быстрый взгляд на Мазура. «Скрытый враг». Он словно бы ждал от Мазура немедленной поддержки, и тот, ничего еще толком не понимая, кивнул: «Шпионы чертовы!» В коридор ворвались оба гражданских с автоматами на изготовку. Юсов, не мешкая, что-то гортанно им прокричал, и они скрылись. Майор, крепко взяв Мазура под локоть, отвел в сторону и прошептал на ухо: «Подождите немного. Я сейчас позвоню Асади, пусть вышлет машину с охраной, а лучше еще и броневик. Вам следует быть осторожнее по дороге на базу». Они встретились взглядами. Мазур не задал ни единого вопроса, потому что прекрасно понимал, куда склонилась ситуация. Не нужно быть семи пядей во лбу. Цепочка определенно не исчерпывается вороватыми чиновниками из арсенала. Чтобы наладить и долго поддерживать в тайне подобный канал, где крутятся приличные деньги, недостаточно сребролюбивых капитанов и даже полковников. Должен быть еще кто-то, сидящий высоко, довольно высоко, очень высоко. Юсефу просто-напросто неприятно в этом признаваться, но именно так, скорее всего, и обстоит. Сержанты обычно торгуют с сержантами, а генералы с генералами. Интересно, кто? До базы Мазур добрался без всяких поганых приключений в кузове крытого военного вездехода в компании полудюжины бдительно сжимавших автоматы чернобилетников под конвоем ехавшего позади Саладина. Лежавшая на коленях папка казалась ужасно тяжелой и склизкой на ощупь. Как он и ожидал, оба сидели в комнате Лаврика на том же этаже, где обитал Мазур. По каким-то неисповедимым зигзагам мышления Мазур испытал откровенное злорадство, глядя на их физиономии, заранее осветившиеся довольными улыбками. Оба бойца невидимого фронта, судя по всем признакам, ожидали исключительно приятных сюрпризов, важных и серьезных секретов, того, что так престижно и весомо выглядит в рапортах, суля их авторам кучу всяких благ. «Ну, рассказывай». Не вытерпел первым Лаврик. «Интересно, каковы в постели революционные министры?» «Ты не щетинься, я шутейно. Можешь не отчитываться в этой части». «А тут и не в чем отчитываться. Потребуется вам это или нет?» — сухо ответил Мазур. «Не было никакой постели». «В жизни не поверю», — сказал Лаврик. «Такая девочка». «Насчет постели думать было просто некогда», — сказал Мазур столь же казенным тоном. «Очень уж серьезное оказалось дело. Вы хотите секретов? Их есть у меня. Добрый килограмм». И он плюхнул папку на стол, дернул тесемки, уселся за стол, закурил и, перевернув папку, вывалил всю груду перед Лавриком, сказал, морщась: «Секреты больно уж вонючие, не в защите. Что мне дали, то я вам добросовестный приволок. Коммерции, знаете ли». Он прекрасно знал, что имеет дело с профессионалами, и они не обманули ожиданий, пока Мазур кратенько вводил обоих в курс дела. Не последовало ни единой реплики, выражавшей недоверие, вообще отвлеченные эмоции. Лаврик по-арабски не читал, и вундеркинд, судя по тому, что он не прикоснулся к документам, тоже. Однако фотографии говорили сами за себя, и знания заковыристых языков не требовали. Лаврик первым открыл рот и изрыгнул короткую, но чрезвычайно смачную фразочку семиэтажной конструкции. «Удивительно точное определение», — с вымученной улыбкой сказал вундеркинд. «Вы уверены, что это не провокация?» «Да, Господи, ни в чем я не уверен», — сказал Мазур, морщась. «Что мне подарили, то я и приволок добросовестно. От себя ничего не прибавлял, понятное дело. Это не моя область, но, коль уж вам интересно мое непросвещенное мнение, извольте. Если на деньгах, на пакетах, на побрякушках и в самом деле сыщутся отпечатки вышеупомянутого товарища, то насчет провокации как-то затруднительно мечтать. Да и проверки вся эта история, по-моему, поддается легко». Они переглянулись. Вундеркинд произнес бесцветным тоном: «Думаю, нет нужды напоминать, Кирилл Степанович». «Вот спасибо, что остерегли», — сказал Мазур сварливо. «А я-то уж собирался, человек простой и бесхитростный, эту историю на всех перекрестках рассказывать. Мужики, у вас не найдется чего-нибудь спиртного? Во рту гадостно». «Увы, увы», — — сказал вундеркинд, — бутылка-то найдется. Но пить вам никак нельзя, да и мне тоже. Нам с вами сейчас предстоит идти по начальству. Нет, не по этому делу. Предстоит очередное путешествие. Прелестно, — сказал Мазур. — Куда, если не секрет? Тут недалеко, в Магадашу. Мать твою! — искренне сказал Мазур. Я было нацелился передохнуть немного. Не переживайте, — сказал вундеркинд. Во-первых, поездка нам предстоит совсем недолго, буквально на пару часов. А во-вторых, на сей раз не будет никакой нелегальщины. Мы все нагрянем в гости совершенно открыто, и нас будет много. «Не бывало у меня что-то таких командировок», — сказал Мазур настороженно. «Пора когда-нибудь и начинать».